И надумал я себе, чтобы сначала на мир продеть, а потом, коли Бог грехам потерпит, о душе своей грешной помыслить. И еще пуще навело меня на мысль то безобразие, которое над миром чинилось. Работа на мир – дело хорошее, и Сын Человеческий не прииде да послужит Ему, но послужите и дайте душу свою избавление за многих. Ты вот это уразуми. А безобразие вижу я такое, что вот хоть бы иной мужик, раздобревший да разбогатевший, своего же брата мужика теснит и презирает, потому стяжания имеет много и сам в купцы норовит. Придет к нему разоренный за помощью, а он насмеется ему и прогонит, а не то на жидовских процентах отпустит. А что тепереча бурмистры, головы эти самые, чинят худо нашему брату, мужику серому, особенно который победней да побезответней, и исчислить-то так просто нет тому конца. За что же, думаю, терпит мужик от всех, уж не говорю, от господ иных, либо от земских, а то от своего же брата, мужика? Какая тому причина есть, и за что один кичится, а другой преклоняется, когда в Писании сказано «давлеет ученику, да будет яко учитель его, и раб яко Господь его». Вижу я, что все это в миру противобожеских писаний творится, дьявольским попущением, ибо забыли люди, что сказано «иже бо вознесется, смирится, и смиряйся, вознесется». «Всякая гора да унизится, и всяк дол да возвысится». Вот, господин ты мой, так я и попамятовал себе про то, что Господь низложит сильные со престол и вознесет смиренные, а позабыл Христовы же слова великие. «Претерпевый до конца, той спасен будет». За то-то вот самое и терплю я теперь по грехам своим. «Ну а преступление же ты какое сгрешил?» — перебил рассказчика Кузьма Облако, которому совсем чудным делом казалось, что такой человек попал острожником на тотебное отделение, как тяжкий преступник. «А такое преступление», — пояснил ему Рамзя, — «что уж больно мне стало отвратно все это несчастье да безобразие глазами своими зреть и слова единого не измочь вымолвить против него». Помочь уж ничем не мог по той причине, что сам был нищий убог, и опять же на себя великое нарекание за то самое от брата и от господ своих принимал, что имение свое растащил понапрасно и глупо. Смирения во мне мало было, а больше все удаль бродила и гордость, а злился я против всего, да во темные леса. От тех пор и стал рукомеслом своим заниматься». Рамзя опустил свою голову и задумался. Когда же через минуту он поднял ее снова, глаза его стали еще светлее, задумчивее и кротче. Он вздохнул облегчающим грудь глубоким вздохом и продолжал. «Только не загубил я ни одной души человеческой и не уворовал тайно и подло я катать в нощи ни у кого даже зерна единого, а шел напрямую и все больше именем Христовым вымогал, потому наставить на путь истинный всегда желал, и уж редко-редко, когда кистенем пригрозишь, и то уж на такого ирода, который многу пакость чинит, да еще тою пакостью похваляется и о имени Христовом в соблазн вводит. Да и то самого потом за кистень-то совесть мучает, инда места нигде не найдешь. И не было у меня разбору никому, господин ли ты, земский ли священного ли звания, али воин, али наш же брат, мужик, это все едино. Памятовал я только одно. Все же вы, братья, есте, и отца не назовите себе на земли, един бо есть отец ваш, еже на небесах. Одно слово, коли ты обидчик, лихоимец или теснитель, повинен есть, и никого я не опасался». Одно только, что жить уж мне открыто на деревне было нельзя, а принужден был больше по лесам скитаться. А леса-то мне куды как милы ведь. Либо у мужиков тайны притон имел, и то больше на зиму. Любили они меня, потому как и я их всем сердцем своим и помышлением возлюбил, и на пользу миру живот свой рад был положить». И как прослышу, бывало, что такой-то господин изобидел, к примеру, мужика своего, так я выберу час подсподручнее и шасть к нему, разузнавши наперво, как и чем изобижен мужик.